А вот Элла просто светилась от возбуждения. «Разве вы не понимаете, новорожденные едят тело своей матери?» Эндер отступил на шаг. «Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась Кванда. «Посмотрите, как они ползают по стволу. Точь-в-точь маленький Массиас. Должно быть, прежде они и Массиас были конкурентами». Элла провела пальцем по коре дерева, в стороне от потеков амарантовой каши. «Дерево источает сок. Вот видите, в трещинах. В прошлом до Дескалады здесь жили насекомые, которые пили сок, а детеныши свинцев и черви Массиас пожирали насекомых. Вот почему свинцы смогли смешать свои гены с генами дерева. Здесь живут не только их дети. Взрослым все время приходится забираться на деревья, чтобы собирать Массиас. Даже когда у них были другие источники пищи, они все-таки не могли оставить деревья. Их привязывал к ним жизненный цикл. Задолго до того, как они сами стали деревьями. «Мы изучаем общество свинцев», – нетерпеливо сказала Кванда, – «а не характер их эволюции». «Я провожу важные переговоры», – прервал ее Эндер. «А потому разбирайтесь, в чем можете, ради бога, но не устраивайте мне здесь семинар». Песня достигла кульминационной точки. Огромный ствол прорезала трещина. «Они не собираются свалить для нас это дерево, нет?» – спросила испуганно Кванда. «Она просит дерево открыть нам свое сердце». Человек снова приложил руку к колбу. «Это материнское дерево. Оно единственное в нашем лесу. Нельзя, чтобы ему причинили зло, ибо тогда все наши дети будут рождаться от других деревьев, а все наши отцы умрут». Голоса остальных жен слились в песни крикуньи. Трещина превратилась в большое отверстие. Эндер сделал шаг в сторону и встал прямо перед ним. Внутри было слишком темно, и он не мог ничего разглядеть. Элла вынула из кармана на поясе фонарик и протянула ему. Рука Кванды вылетела вперед и схватила Эллу за запястье. «Механизм!» — крикнула она. «Такие вещи нельзя приносить сюда!» Эндер мягко вынул фонарик из рук Эллы. «Ограда отключена», — напомнил он. «И все мы теперь вольны заниматься сомнительной деятельностью». Он направил фонарик в землю и включил. Потом чуть сдвинул пальцем колечко, чтобы ослабить интенсивность и увеличить охват. Жены что-то бормотали, а крикунья погладила человеку по животу. «Я сказал им, что вы можете ночью делать маленькие луны», — объяснил тот, «и принесли такую с собой». «Если я впущу этот свет в сердце материнского дерева, это повредит кому-нибудь?» Человек спросил крикунью, а крикунья потянулась к фонарику. Затем, уже сжимая его в дрожащих руках, она что-то тихо пропела, а потом направила серебряный луч прямо в отверстие, но тут же отшатнулась и отвела его. «Свет ослепляет их», — перевел человек. Джейн уже говорила на ухо Эндеру. Звук ее голоса отражается от стен дупла. Когда свет попал внутрь, эхо смодулировало сигнал, изменив характер звука и добавив обертоны. Дерево ответило, используя собственный голос крикуньи. «Видеть можешь?» – тихо спросил Эндер. «Встань на колени, поднеси меня поближе, подожди минуту, а потом засовывай голову в отверстие». Эндер подчинился. Он стоял, чуть покачивая головой, чтобы дать Джейн возможность смотреть под разными углами, слушал, что она говорит. Потом продвинулся чуть глубже, довольно долго неподвижно постоял на коленях, а затем повернулся к остальным. «Маленькие матери. Там маленькие матери, те, что беременны, не больше 4 сантиметров в длину. Одна из них как раз сейчас рожает». «Ты видишь через сережку?» – спросила Элла. Кванда встала на колени рядом с ним, попыталась смотреться, но ничего не увидела. «Редкий случай сексуального диморфизма», – заметила она. «Самки достигают зрелости почти сразу после рождения, вынашивают детенышей и умирают». Она подозвала человека. «Те малыши, что ползают по стволу, они все братья?» Человек повторил крикуньи вопрос. Жена протянула руку к трещине, сняла со ствола довольно крупного детеныша и пропела несколько слов объяснения. «Это маленькая жена», – перевел человек. Когда она вырастет, присоединится к остальным и станет заботиться о детях. Только одна, удивилась Элла. Эндер встряхнулся и встал. Эта самка стерильна, а если нет, они все равно не позволят ей спариться. У нее не может быть детей. Но почему? Спросила Кванда. У них нет родового канала, объяснил Эндер. Детеныши прогрызают себе путь наружу. Кванда шепотом прочла молитву, а у Эллы разыгрался аппетит исследователя. «Невероятно!» — воскликнула она. «Но если они так малы, как же они спариваются с самцами?» «Естественно, мы относим их к отцам», — рассмеялся человек. «А как же еще это может происходить? Отцы-то не способны прийти сюда, разве не так?» «Отцы», — пробормотала Кванда, — «так они называют самые уважаемые деревья». «Правильно», — подхватил человек. У отцов пористая кожа. Они выдувают свою пыль на кору и смешивают соком. Мы относим маленькую мать к тому дереву, которое избрали жены. Она ползает по коре. Сок, смешанный с пылью, попадает в ее животик и наполняет ее малышами. Кванда молча показала пальцем на маленькие шишечки на животе человека. «Да», — подтвердил человек, — «это наши сучья». Брат, удостоенный чести, сажает маленькую мать на один из своих сучьев, и она держится крепко-крепко всю дорогу до отца. Он погладил свой живот. Это самая большая радость, доступная нам во второй жизни. Мы носили бы маленьких матерей каждую ночь, если бы могли. Крикунья запела, хоть уши зажимай, и отверстие в стволе начало затягиваться. Все эти самки, все эти маленькие матери, поинтересовалась Элла, «они разумны?» Этого слова человек не знал. «Они в сознании?» – спросил Эндер. «Конечно». «Он хочет узнать», – объяснила Кванда, – «могут ли маленькие матери думать, понимают ли они речь?» «Они?» – переспросил человек. «Да нет, они не умнее Кабр, и лишь не намного умнее Массиас. Они делают только три вещи – едят, ползают и держатся за наши сучья. А вот те, кто на стволе дерева, сейчас начинают учиться. Я помню, как ползал на коре материнского дерева. Значит, тогда у меня была память. Но я один из немногих, кто помнит так далеко. Слезы навернулись на глаза Кванды. Все эти матери, они рождаются, совокупляются, дают жизнь и умирают. Такими маленькими. Они даже не успевают понять, что жили. Мда, половой диморфизм, доведенный до смешного, покачала головой Элла. Самки достигают зрелости в раннем возрасте. Самцы в глубокой старости, а доминирующие самки стерильны. Какая ирония, не правда ли? Они управляют целым племенем, но не могут передать свои гены. Элла прервала ее Кванда. А если мы придумаем способ, позволяющий этим несчастным рожать и не быть съеденными? Кесарево сечение. А для детенышей питательные заменители, высокое содержание белка. Как ты думаешь, может маленькая мать выжить и стать взрослой? У Эллы даже не было возможности ответить. Эндер схватил их обеих за руки и оттащил от дерева. «Как вы смеете?» – прошептал он. «А если они отыщут способ, и наши трехлетние девочки начнут рожать детей, а те, чтобы появиться на свет, станут поедать маленькие тела своих матерей?» «О чем вы говорите?» – возмутилась Кванда. «Это омерзительно», – согласилась Элла. «Мы пришли сюда не для того, чтобы подрубить корень всей их жизни», – твердо сказал Эндер, – «а чтобы проложить путь и разделить с ними мир. Через 100 или 500 лет, когда они будут знать достаточно, чтобы самим вносить изменения, они решат, что им делать с тем, как рождаются их дети. Но мы ведь даже представить себе не можем, что произойдет, если число взрослых самцов и самок уравняется. И что, кстати, будут делать эти самки? Они ведь больше не смогут рожать детей, не так ли? И стать отцами, как самцы, тоже. Так зачем они?» «Но они умирают еще до жизни. Они есть то, что они есть. И они сами будут решать, что им менять. Они, а не вы. С вашим слепым человеческим желанием помочь им прожить полные счастливые жизни, совсем как наши». «Вы правы», — сказала Элла. «Конечно, вы правы. Простите меня». Для Эллы свинцы не были людьми. Просто еще один вид местной фауны. Она привыкла, что у инопланетных животных вывихнутая и нечеловеческая линия жизни.